«Работа у меня такая, всех подозревать», — буркнул Зотов, но послушно задышал. Я с интересом взглянул на него и заметил, что упрямая морщинка между насупленными бровями Зотова стала не так заметна. «И в самом деле, успокаивает», — кивнул он. «Это не было выдумкой. С парком при госпитале работали лучшие маги природы. Высаживали сосны и липы, мяту и фиалки, все растения, которые действуют на человека как успокоительное. Лужайки засеяли специальной мягкой травой, по которой приятно ходить босиком. Госпиталю досталось не очень подходящее здание. Бывшая загородная резиденция была выстроена из сурового серого гранита, отделана черным базальтом и больше напоминала крепость, а не дворец. Дед рассказывал мне, что раньше она принадлежала роду князей Араповых, и даже выдержала несколько штурмов во время смуты. Но потом императорские войска взяли резиденцию в осаду. Защитники не выдержали голода, сложили оружие и отправились в разные отдаленные места. А суровый дворец пустовал чуть ли не 100 лет, и от него остались только толстые стены с высокими узкими окнами. Маги природы изрядно поработали не только в парке, но и в самом дворце. Плоские крыши зеленели лужайками, предусмотрительно обнесенными оградой, чтобы любители прогулок на высоте внезапно не отправились в незапланированный полет. Мощные стены укрывал вьющийся плющ. Его яркая зелень оживляла угрюмую серость гранита. Я заранее послал зов Макарову, поэтому целитель встретил нас на крыльце. Щуплый, невысокий человек с мягкой улыбкой и чуточку рассеянным выражением лица. Как многие целители, он был постоянно углублен в себя, кроме тех минут, когда общался с пациентом. Антон Григорьевич был одет в белый комбинезон и ходил босым. Он и нам предложил разуться, едва мы вошли в двери госпиталя. «Пройдемте в мой кабинет, господа», — пригласил целитель и повел нас длинным коридором. Пушистые ковровые дорожки полностью скрадывали наши шаги. Солнце светило в окна, по коридорам свободно гулял свежий воздух. «Никаких тебе решеток или замков, хотя это отделение госпиталя предназначалось для больных, у которых поврежден магический дар или разум». В кабинете целитель предложил нам травяной чай и недоуменно поморщился, когда я спросил, не найдется ли чашечки кофе. «Чай», — повторил он, и пояснил, — «этот отвар хорошо успокаивает». В отличие от невыспавшегося Зотова целитель выглядел бодрым и свежим, хотя всю ночь провел на дежурстве. Дар целителя дает своему обладателю силы, приятная особенность. Бессонная ночь для целителя всего лишь мелкое неудобство, на которое не стоит обращать внимание. Я опустился в мягкое кресло с прямой и высокой спинкой, держа обеими руками огромную кружку с чаем. Бледно-зеленый отвар пах малиной и смородиновым листом, к тому же имел мятный привкус. «Иван сейчас не спит», — мягко сказал целитель. «Я только что заходил к нему, но я решил, что вы сначала захотите поговорить со мной». «Да», — кивнул Никита Михайлович. Он отказался от кресла и расхаживал по кабинету с кружкой в руках. «Вы уверены, что на Ивана Горчакова оказали ментальное воздействие?» — спросил он. «Полностью уверен», — кивнул целитель. Зотов резко остановился и прямо взглянул на целителя. «Есть какой-то способ узнать, кто именно это сделал?» «Нет», — спокойно улыбнулся целитель. «Ментальное воздействие всегда индивидуально. Нам просто будет ни с чем сравнить. То есть, это мог сделать любой менталист, обладающий достаточным рангом», — напирал Зотов. «Все куда сложнее», — спокойно сказал Макаров. «Очень сильный менталист может уничтожить чужой дар сразу. Но я даже не представляю, какой силой надо для этого обладать. Внеранговый маг», — предположил я. «Может быть», — согласился Макаров. «Но такое мощное воздействие убило бы Ивана на месте. Это все равно, что оторвать человеку голову. А Иван остался жив и даже не пострадал психически. Он и сознание-то потерял не сразу, верно?» «Верно», — кивнул я. «Он даже успел сказать несколько слов, когда я помог ему выбраться из храма путей». «Вот видите», — покачал головой целитель. «Значит, воздействие было мягким и долговременным». Целитель как будто старался подвести нас с Зотовым к какой-то мысли, но прямо не говорил. «Меня это не беспокоило, все равно скажет, что хочет», а вот Зотова здорово раздражало. Начальник тайной стражи расхаживал по кабинету, то и дело бросая на Макарова угрюмые взгляды. Бессонная ночь сказывалась на его настроении. «Вы хотите сказать, менталист несколько раз встречался с Иваном?» «Понял я, и они знакомы, скорее всего», — кивнул Макаров. Маг-менталист постепенно воздействовал на разум Ивана, а потом выбрал момент и нанес решающий удар. «Слабый менталист мог бы это сделать?» — спросил я. «Маг начального ранга?» «Нет, что вы», — удивился Макаров. Думаю, нужен третий ранг, не меньше, а то и второй. Я заметил, что Зотов бросил на меня внимательный взгляд. Начальник тайной службы не пропустил мимо ушей мой вопрос о слабом маге. Значит, круг подозреваемых здорово сужается, обрадовался я. Маг-менталист, не ниже третьего ранга, да еще и хорошо знакомый с Иваном. Кто бы это мог быть? Например, я, спокойно улыбнулся Макаров. Вы, менталист? Резко спросил Зотов. Как и любой целитель, кивнул Макаров. Мы ведь лечим не только тело, но и душу больного. Успокаиваем, внушаем надежду. Помогаем больному прийти в себя, собраться с силами. Вот о каком ментальном воздействии вы говорите, понял я, о доверии. Но отобрать дар, это другое. Ивана могли запугать, Александр Васильевич, вмешался Зотов. Испуганный человек легко поддается влиянию. Вот именно, согласился Антон Григорьевич. А Иван очень напуган. Зотов поставил кружку на стол и хищно наклонился к Макарову. Это вы его напугали? Что за игру вы с нами ведете, господин целитель? Макаров откинулся на спинку кресла и спокойно посмотрел на Зотова. Щуплый целитель почти утонул в кресле, но Зотова он совершенно не боялся. Нет, это сделал не я. Тогда зачем вы морочите нам голову? Потому что вы все равно стали бы подозревать меня. Я решил поговорить с вами сразу и все прояснить. Спасибо за откровенность, хмыкнул Зотов. Отвечу тем же. Вас я проверю в первую очередь. Я понял, что пора вмешаться в разговор, пока они окончательно не поссорились. Антон Григорьевич, как давно вы работаете в нашем госпитале? 30 лет, с легкой улыбкой ответил целитель. И хорошо знаете моего деда? Конечно. Игорь Владимирович всегда заходит ко мне, когда приезжает в госпиталь. Зотов раздраженно покрутил головой. К чему вы клоните, Александр Васильевич? Нетерпеливо спросил он. Господину Макарову незачем было вредить Ивану, объяснил я. Через его руки прошли десятки талантливых целителей, и многие из них до сих пор работают здесь. Так ведь, Антон Григорьевич? Именно так, улыбнулся целитель. Ладно, вздохнул Зотов. Пожалуй, я погорячился. Но и вы хороши со своими намеками и недомолвками, господин целитель. Пейте чай, улыбнулся Макаров. Вам нужно успокоиться, иначе я не позволю вам говорить с Иваном. А другие практиканты у вас сейчас есть? Поинтересовался я. Возможно, кто-то из них мог соперничать с Иваном за место целителя. Антон Григорьевич покачал головой. Нет, целители с таким сильным даром появляются все реже и реже, как и другие маги, негромко заметил Зотов. А его мать здесь? Вспомнил я. Я хочу поговорить с ней. Я убедил Ирину Дмитриевну поехать домой, ответил Макаров. Она всю ночь просидела возле сына, была буквально убита горем. Поверьте моему опыту, она здесь ни при чем, верю. А другие родственники не пытались увидеть Ивана, например, его отец или брат? Макаров покачал головой. Никто не приезжал, да я все равно не пустил бы их. Иван пока слишком слаб. И не пускайте до конца расследования, угрюмо кивнул Зотов. Вообще никто не должен входить в палату, кроме вас. Это приказ, господин целитель. Возле палаты будет дежурить полицейский, я уже распорядился. А теперь я хочу увидеть Горчакова. А вы уже допили чай? Мягко спросил целитель. Вот. Зотов одним глотком допил остатки чая, показал целителю пустую кружку и со стуком поставил ее на стол. Вы довольны? Не совсем, вздохнул Макаров. Надо было дать вам кружку побольше. Он легко поднялся из кресла и кивнул нам. Идемте, господа. Перед палатой Горчакова Антон Григорьевич снова остановился. Иван всегда был странным молодым человеком, сказал он, строго взглянув на нас. А теперь его странности только усугубились. Не удивляйтесь, господа. Макаров постучал в дверь палаты. Иван, к вам пришли. Подождал секунду и потянул дверь на себя. Прошу. Глава 12. Иван Горчаков стоял возле окна спиной к нам и смотрел в парк. Даже когда мы вошли, он не повернулся. На Горчакове была полосатая больничная пижама, одновременно слишком широкая и короткая для него. Куртка мешком висела на худых плечах, а большие кисти рук далеко торчали из рукавов. Печальное огородное пугало и растрепанные волосы цвета соломы. Вряд ли его так одели специально. Наверное, на складе госпиталя просто не нашлось пижамы подходящего размера. «Добрый день, Иван Николаевич», – отрывисто поздоровался Зотов. «Меня зовут Никита Михайлович Зотов, я начальник имперской тайной службы. Хочу задать вам несколько вопросов». Иван медленно повернулся к нам. Его светлые глаза были широко раскрыты. Когда Горчаков увидел меня, в его взгляде появилось удивление. «Это вы?» – спросил он. «Вы помогли мне выбраться из храма?» «Да», –

как моментально Юрий уловил мое настроение. Ментальный дар позволял ему чувствовать состояние собеседника. «У вас есть свои деньги?» – поинтересовался я. Юрий поджал губы. «Есть. Вы тоже думаете, что Ивана лишили дара?» «Нет», – ответил Юрий. «Я уверен, что это просто несчастный случай. И хочу, чтобы вы подтвердили это моему отцу». «А почему вы так считаете?» – спросил я. «Это было очень забавно, расспрашивать подозреваемого. Мне нравилось, но не настолько, чтобы согласиться на предложение Зотовой пойти работать в тайную службу. Я просто так думаю», – упрямо ответил Юрий. «Какой менталист мог ему навредить? Зачем? Иван совершенно безобиден. Он хотел лечить людей, вот и все. Страха я в нем не почувствовал и про себя удивился. Кажется, Юрий был уверен, что никакого менталиста мы с Зотовым не найдем. Неужели он ни к кому не обращался? Вы были в хороших отношениях с братом?» – спросил я. «Нет», – неохотно признал Юрий. «Не всегда. А почему? Неужели вы не понимаете?» Юрий нетерпеливо взмахнул рукой. «Он бастард. Позор для моего отца. Ну, я так думал раньше. А теперь», – улыбнулся я, – «а теперь я понял, что Иван-то ни в чем не виноват. Это отец ошибся в молодости. Вот и все». Юрий понизил голос и даже оглянулся, чтобы убедиться, что отец его не слышит. «Разумно», – кивнул я. «Я просил отца признать Ивана, взять его в наш род. Очень благородно с вашей стороны, Юрий Николаевич», – улыбнулся я. Этот благородный Юрий Николаевич врал как сивый мерин. Я видел в его глазах страх, а не сочувствие к брату. Но ничего такого я говорить Горчакову не стал. Воспитание, что поделать. Кроме того, если Юрий поймет, что я его подозреваю, то говорить со мной он точно не станет. Пусть уж лучше врет, глядишь, однажды и заврется. «Спасибо за откровенность, Юрий Николаевич», — сказал я. «Идемте. Терпение вашего отца, кажется, на пределе». Князь Николай Андреевич Горчаков и в самом деле чуть не подпрыгивал от возмущения. Да и Зотов нетерпеливо расхаживал по парковой дорожке, заложив руки за спину. «Не хочу вас огорчать», — сказал я князю, — «но забрать Ивана из госпиталя вы не сможете». Горчаков выпучил глаза от возмущения. «Это еще почему? Он мой сын. Официально вы его не признали. К тому же, Иван совершеннолетний и сам решил остаться в госпитале. Глупости. Я поговорю с ним. Полиция вас не пустит», — вмешался Зотов. «По моему приказу. Это черт знает, что такое». Сжав кулаки, взревел князь. «Успокойтесь, Николай Андреевич», — ледяным тоном посоветовал ему Зотов. «Поезжайте домой и отдохните», — добавил я. «Завтра я к вам заеду». «Я передумал», — заявил князь. «Я не стану к вам обращаться. Не хочу иметь ничего общего с вашим родом. Имейте в виду, завтра же мои юристы начнут процедуру принятия Ивана в род. Это ваше дело», — улыбнулся я. «Вот и лишился я заказчика. Впрочем, невелика потеря. Как по мне, князь Горчаков слишком неуравновешен, чтобы можно было с ним работать. Идем, Юрий», — приказал князь. Круто развернулся и стремительно зашагал к воротам. Мы с Зотовым шли следом и видели, как мобиль князя, взревев мотором, сорвался с места. «И что это был за спектакль?» — спросил меня Зотов. «Разговор с подозреваемым», — улыбнулся я. «Вы подозреваете князя?» «Нет, его сына, Юрия». «Но почему? Вы помните, что я был на церемонии выбора пути. Я своими глазами видел, как Юрий обрадовался, когда Иван потерял дар. Это не доказательство», — заметил Зотов. «Согласен», — улыбнулся я. «Но вы все же узнаете, с кем из сильных менталистов знаком Юрий. А потом проверим, кто из них встречался с Иваном». «Зачем Юрию лишать Ивана дара?» — недоверчиво спросил Зотов. «Какой мотив? А что, если Юрий опасался брата?» — предположил я. «Ведь Иван старше, да еще и обладал сильным даром. Он хотел получить способности, наверняка рассказал об этом Юрию. Вы думаете, что в таком случае князь Горчаков мог признать Ивана своим сыном?» — догадался Зотов. «И сделать наследником?» — «Именно», — серьезно кивнул я. «Да, это веская причина для ненависти», — согласился Зотов. «Но очень уж все зыбко. Никаких доказательств». Мы вышли из ворот госпиталя на центральную площадь правого берега. «Вы сообщите мне, если что-то узнаете?» — спросил я Зотова. «Да», — кивнул он, открывая дверцу своего мобиля. «А чем займетесь вы?» — «Загляну в незримую библиотеку», — улыбнулся я. «Почитаю о случаях потери магического дара. Вы бы как-нибудь взяли меня с собой, Александр Васильевич», — неожиданно сказал Зотов. «Вдруг у меня получится пройти в библиотеку вместе с вами?» Я с любопытством взглянул на начальника тайной службы.